Глава 10. Миллер. Когда капитан Шаддит сердилась, она постукивала кончиком среднего пальца о подушечку большого. Звук получался тихим, как топоток кошачьих лапок. Но с тех пор, как Миллер заметил эту ее привычку, он с каждым разом казался громче. Каким бы тихим он ни был, а заполнял ее кабинет. «Миллер», — сказала она, улыбаясь самой неподдельной улыбкой. «Мы все еле держимся. Дни были очень-очень трудными». «Да, сэр», — ответил Миллер, пригнув голову, словно собрался макушкой пробить себе путь сквозь все преграды. «Мне это кажется достаточно важным, чтобы заняться вплотную». «Это просто услуга акционеру», — сказала Шаддит. «Отец занервничал. Нет оснований полагать, что он подразумевал уничтожение Кентербери Марсом. Тарифы опять растут. На шахте Красной Луны был взрыв. У Эроса проблемы с дрожжевыми фермами. У нас в поясе что ни день неприятности, которые могут заставить отца тревожиться за свой драгоценный цветочек». «Да, сэр. Но совпадение по времени...» Ее пальцы участили темп. Миллер прикусил губу. Спор был проигран. «Не стоит выискивать заговоров», — сказала Шаддит. «У нас полно вполне реальных уголовников. Политики, война, заговор негодяев-внутриков, желающих нас отыметь, вне наших полномочий. Просто представьте мне рапорт, показывающий, что розыск ведется. Я перешлю его наверх, а вы сможете вернуться к своей работе». «Да, сэр». «Что-то еще?» «Нет, сэр». Шаддит кивнула и отвернулась к своему терминалу. Миллер взял лежавшую на уголке ее стола шляпу и вышел. За выходные один из фильтров на станции испортился, и новый наполнял воздух успокоительным запахом свежего пластика и озона. Миллер уселся за свой стол, сплел пальцы на затылке и уставился на светильник над головой. Узел, стянувшийся у него в животе, не желал распускаться. Плохо дело. «Ничего хорошего?» — осведомился Хевлок. «Могло быть лучше». «Отобрала дело?» Миллер покачал головой. «Просто хочет, чтобы я занимался им в полсилы». «Могло быть хуже. По крайней мере, у тебя есть возможность выяснить, что случилось. И покопать немножко после работы, просто для практики, понимаешь?» «Ага», — протянул Миллер. «Для практики». Их столы и его, и Хевлока были противоестественно чистыми. Бумажная стена, которой Хевлок отгораживался от станции, рассосалась. И потому, как бегали глаза партнера и двигались его руки, Миллер видел, коп в нем хочет вернуться в туннели. То ли чтобы показать себя перед переводом, то ли чтобы проломить пару голов. Может быть, это было одно и то же, только разными словами. «Просто не дай себя убить, пока не выберешься отсюда», — подумал Миллер. А вслух сказал: «Что у нас?» «Магазин электроники, 8-й сектор, 3-й уровень», — доложил Хевлок. «Жалоба на вымогательство». Миллер посидел еще минуту, рассматривая собственную досаду как чужую. С тем же успехом Шаддит могла бы скормить собаке крошечный кусочек свежего мяса, после чего загнать ее обратно в конуру. В нем расцветало желание послать к черту магазин электроники, и на мгновение он был готов поддаться искушению. Но все же вздохнул, свесил ноги на пол и встал. «Ну ладно. Пойдем обеспечим безопасность коммерции на станции». «Отличный лозунг!» — Хевлок проверил оружие. В последнее время он часто это проделывал. Ловчонка торговала развлекательными дисками. Чистые белые наклейки сулили обычный набор интерактивных развлечений — боевые симуляторы, старательские игры, секс. В динамиках женский голос тянул нечто среднее между призывом муэдзина и стоном оргазма. Половина надписи оказалась на хинди с переводами на китайский и испанский. Другая половина — на английском с дублированием на хинди. Кассир был совсем мальчишка, лет 16-17, и черный пушок на подбородке. «Чем могу служить?» — спросил паренек неодобрительно, едва ли не с презрением разглядывая Хевлока. Тот достал карточку, при этом позволив мальчишке хорошенько рассмотреть его пистолет. «Мы хотели бы побеседовать с...» Миллер бросил взгляд на текст жалобы на терминале. «С Ашером Камамацу. Он здесь?» Для Астера управляющий был толстяком. Выше Хевлока, со слоем жира на брюхе и солидными мускулами на плечах, руках и шее. Прищурившись, Миллер разглядел сквозь наслоение лет и разочарований 17-летнего паренька, и тот очень походил на кассира, оставшегося в лавке. Каморка была тесновата для троих, к тому же забита коробками порнографических дисков. «Поймали вы их?» — спросил управляющий. «Нет», — ответил Миллер. «Пока выясняем, кто эти они». «Черт, да я же вам сказал! Они попали на камеру слежения! Я вам даже имя назвал! Что за хрень?» Миллер взглянул на терминал. Подозреваемого звали Матео Джад, докер с ничем не примечательным уголовным досье. «Вы, стало быть, считаете, что он один из них?» — кивнул Миллер. «Ладно, мы его возьмем и засадим, и нам незачем будет искать, на кого он работал. Возможно, никто и не обидится. Мой опыт говорит, что, потеряв сборщика, его просто заменяют другим. Если вы уверены, что все ваши беды только от этого парня...» По лицу управляющего Миллер догадался, что намек понят. Хевлок, прислонившийся к коробке с русской надписью «Сиротливые девушки», улыбался. «Почему бы вам не рассказать, чего он хотел?» — предложил Миллер. «Я уже говорил прошлому копу», — ответил Камамацу. «Расскажите и мне». «Он продавал нам частную страховку. 100 в месяц, как и прежний парень». «Прежний?» — вмешался Хевлок. «Такое случалось и раньше?» «Ясное дело», — ответил управляющий. «Сами знаете, каждый кому-то платит. Налог на бизнес». Миллер, нахмурившись, закрыл свой терминал. «Философский подход. Но если это налог на бизнес, при чем здесь мы?» «При том, что я думал, вы, ваши люди, сумели покончить с этим дерьмом. С тех пор, как мы перестали платить Локи, у нас пошла приличная прибыль, а теперь все сызнова». «Притормозите», — перебил Миллер. «Вы хотите сказать, что Лока Грейга перестал собирать плату за крышу?» «Ясное дело, и не только с нас. Половина ребят из ветви, кого я знаю, пропали с глаз. Мы решили, что копы в кои-то веке что-то сделали. А теперь появились эти новые ублюдки, и все пошло по-старому». По загривку у Миллера поползли мурашки. Он оглянулся на Хевлока, тот покачал головой. Он тоже об этом не слышал. «Общество «Золотая ветвь», банда Сахира, Лока Грейга. Вся организованная преступность на Церере пережила экологический коллапс, а теперь кто-то спешил занять освободившуюся нишу. Может, авантюристы, может, кто-то еще. Он с трудом заставил себя задать следующий вопрос. Хевлок сочтет его параноиком. «Давно ли исчезла прежняя крыша?» — спросил Миллер. «Не знаю, давно». «До или после того, как Марс прикончил того водовоза?» Управляющий скрестил толстые руки, прищурился. «До», — сказал он, — «может, месяц или два. А при чем тут оно?» «Просто пытаюсь уточнить время», — ответил Миллер. «А этот новенький Матео не сказал вам, кто держит его страховой полис?» «Это уж ваша работа выяснять, нет?» Лицо управляющего замкнулось так резко, что Миллеру послышался щелчок. Да, и Шерка Мамацу знал, кто его трясет. У него хватило мужества пискнуть, но оказалось маловато, чтобы ткнуть пальцем. Любопытно. «Ну, спасибо», — произнес Миллер, вставая. «Мы дадим вам знать, если что найдем». «Рад, что вы занялись этим делом», — сказал Эшер, отвечая уколом на укол. В наружном туннеле Миллер задержался. Район был на грани между сомнительным и респектабельным. Белые пятна указывали места, где выскребли граффити. Их объезжали велосипедисты, пенопластиковые колеса жужжали по полированному камню. Миллер медленно прошелся, разглядывая потолок, пока не высмотрел камеру, установленную службой безопасности. Открыв терминал, он вывел на экран журнал камеры и сверил его с записью из лавки. Минуту переключал кадры, гоняя взад-вперед изображение покупателей. Вот и выходящий из лавки Матео. На лице противная самодовольная ухмылка. Миллер остановил кадр и дал высокое разрешение. Хевлок, заглядывавший ему через плечо, присвистнул. На рукаве бандита четко виднелась повязка с рассеченным кругом АВП, такая же, как повязка из норы Джули Мао. «Ну и компанию ты себе выбрала, детка», — подумал Миллер. «Ты стоишь лучшего, и должна была это понимать. «Эй, партнер», — вслух сказал он, — «не мог бы ты написать отчет об этом допросе? У меня на уме одно дело. Пожалуй, брать тебя с собой не стоит, ты уж не обижайся». Брови Хевлока поползли к линии волос. «Хочешь допросить АВП?» «Просто потрясу дерево другое», — ответил Миллер. Он рассчитывал, что представитель службы безопасности в баре, посещаемом членами АВП, будет достаточно заметен. Впрочем, половина лиц, которые удалось рассмотреть в полумраке мужского клуба Джона Рока, принадлежали обычным гражданам. Многие из них, как и он, работали на звездную спираль. Музыка звучала чисто астерская. Тихие колокольцы под цитру и гитару. Песни на полудюжине языков. Он допивал четвертую кружку пива, потратив уже 2 часа сверхрабочего времени, и готов был отказаться от провалившегося плана, когда к нему за стойку подсел высокий худой субъект. Угреватые щеки придавали зловещий вид лицу, выражавшему скрытое веселье. За вечер на глаза Миллеру попалось несколько человек с повязками АВП. Но этот держался уверенно и властно. Миллер кивнул. «Похоже, интересуетесь АВП?» — заговорил сосед. «Подумываете вступить?» Миллер улыбнулся и поднял свою кружку в нарочито невыразительном жесте. «Если да, с кем мне поговорить?» — легкомысленно спросил он. «Пожалуй, я мог бы помочь. Может, тогда вы могли бы сказать мне еще кое-что?» Миллер достал свой терминал и со стуком водрузил на прилавок из искусственного бамбука. На экране появился Матео Джад. Сосед нахмурился и повернул экран к себе, чтобы лучше видеть. «Я реалист», — сказал ему Миллер. «Когда рэкетом занимались улиточки, я не отказывался из гордости потолковать с ними. И когда на их место пришел Хэнд, а потом Золотая Ветвь. Мое дело не мешать людям нарушать правила, а охранять безопасность Цереры. Вы понимаете, о чем я?» «Не уверен», — отозвался угреватый. Выговор его неожиданно для Миллера выдавал человека образованного. «Кто это такой?» «Его зовут Матео Джад. Занялся рэкетом в 8-м секторе. Говорят, его прикрывает АВП». «Люди много чего говорят, детектив. Вы ведь детектив, не так ли? Но мы рассуждали о реализме. Если АВП выдвигается на черный рынок Цереры, для всех будет лучше, если мы сможем говорить друг с другом, поддерживать связь». Мужчина хмыкнул и оттолкнул терминал. Бармен придвинулся к ним, по его глазам было не похоже, что он интересуется новым заказом. И смотрел он не на Миллера. «Я слыхал, что в звездной спирали есть определенный уровень коррупции», — сказал сосед. «И меня впечатляет ваша прямота. Уточню. АВП — неприступная организация». «Право, а я-то думал. Исходя из того, сколько убитых на ее счету. Не пытайтесь меня подловить. Мы защищаемся от людей, которые поддерживают экономический террор против пояса. Это земляне, марсиане. Мы защищаем пояс», — сказал человек из АВП. «Даже вас, детектив». «Экономический террор?» — переспросил Миллер. «Слишком сильно сказано». «Вы так думаете? Внутренние планеты видят в нас рабочую силу. Они облагают нас налогами. Они указывают нам, чем заниматься. Они устанавливают свои законы и игнорируют наши во имя стабильности. В прошлом году они удвоили тарифы на Титании. 5000 человек на ледяном спутнике Нептуна в месяцах пути откуда угодно. Солнце для них просто яркая звезда. Вы думаете, они в состоянии требовать пересмотра? Они запретили всем грузовым судам Астеров подписывать контракты с Европой. Они берут с нас двойную плату за стоянку на Ганимеде. А научная станция на Фебе? Нам не разрешается даже выходить на ее орбиту. На ней нет ни одного Астера. Чем бы они там ни занимались, мы об этом узнаем лет через 10, когда они продадут нам новую технологию». Миллер отхлебнул пиво и указал на свой терминал. «Так он не из ваших?» «Нет, не из наших». Миллер кивнул и положил терминал в карман. Как ни странно, он верил этому человеку. Тот не походил на гангстера, он не бравировал, не навязывал своего мнения. Нет, в нем можно было разглядеть уверенность и юмор, а под ними таилась глубокая усталость. Миллер знавал похожих на него солдат, но не преступников. «Еще одно», — сказал он. «Я ищу человека». «Тоже расследование?» «Нет, не совсем. Джульетта Андромеда Мао. Больше известна как Джули». «Я должен знать это имя?» «Она из ОВП». Миллер пожал плечами. «А вы все знаете в звездной спирали?» Не дождавшись ответа, мужчина добавил. «Наша корпорация много крупнее вашей». «Справедливо», — признал Миллер. «Но если вы что-нибудь для меня разузнаете, я это оценю». «Не думаю, что ваше положение позволяет просить об услугах». «От просьбы вреда не будет». Угреватый хихикнул и положил руку на плечо Миллера. «Не приходите сюда больше, детектив», — сказал он, встал и скрылся в толпе. Миллер хмуро допивал пиво. В голове нарастало неприятное ощущение, что он сделал ложный шаг. Он был уверен, что АВП укрепляет свои позиции на Церере, выжимая все, что можно, из гибели ледового транспорта, из страха и ненависти астеров к внутренним планетам. Но где тут связь с отцом Джули Мао, его подозрительно своевременной обеспокоенностью? И прежде всего, с исчезновением известного набора подозреваемых со станции Церера. Думать об этом было все равно, что смотреть несфокусированное видео. Возникало ощущение, что почти ухватил суть, только чуть-чуть не дотянул. «Слишком много точек», — вслух сказал он. «Не хватает линий». «Простите?» — переспросил бармен. «Ничего». Миллер толкнул через стойку полупустую бутылку. «Спасибо». Вернувшись в свою нору, он включил музыку. Лирические песенки, так любимые Кандас, когда они были молоды, если не полны надежд, то, по крайней мере, более жизнерадостны в своем фатализме. Он приглушил свет, подумав, что если сумеет расслабиться, то на несколько минут избавится от гнетущего чувства, будто упущена важнейшая подробность, и недостающий кусок сам собой встанет на место. Он ожидал, что в памяти возникнет Кандас, вздыхая и недовольно поглядывая на него, как бывало в жизни. Но вместо нее обнаружил Джули Мао. В пьяном полусне она привиделась ему, сидящей за столом Хевлока. С возрастом вышла ошибка, она выглядела моложе, чем должна быть сейчас. Он увидел ровесницу улыбчивой девчонки со снимка, выигравшей гонку на бритве. Ему чудилось, он задает ей вопросы, и ответы звучат как откровение. Все обретает смысл. Становятся понятны не только перемены в золотой ветви, но и перевод Хевлока, погибший ледовоз, вся жизнь и работа Миллера. Ему снилась смеющаяся Джули Мао, и проснулся он поздно, с головной болью. Хевлок уже сидел за столом. Его широкое круглое лицо землянина казалось странно чужим, но Миллер слишком устал, чтобы отмахнуться от этого ощущения. «Погано выглядишь», — сказал Хевлок. «Трудная ночь?» «Просто старость и дешевое пиво», — отшутился Миллер. Кое-кто из отдела по борьбе с проституцией сердито орал, что досье опять заперли. Компьютерщики испуганными тараканами шныряли по станции. Хевлок склонился ближе. Он не улыбался. «Серьезно, Миллер», — заговорил он. «Мы все еще напарники. И как перед Богом, ты, может быть, единственный мой друг на этом булыжнике. Ты можешь мне доверять. Если хочешь что-то сказать, я готов слушать». «Здорово», — сказал Миллер. «Только я не пойму, о чем ты говоришь. Ночью намучился». «Не с ОВП?» «Конечно, с ОВП. Раскрути за хвост дохлую кошку, зацепишь трех членов ОВП даже на нашей станции. Это ни о чем не говорит». Хевлок откинулся назад, плотно сжатые губы побелели. Миллер сделал вопросительный жест, и землянин кивнул на табло. В верхней строке списка значилось свежее убийство. В 3 часа ночи, пока Миллер вел беседы во сне, кто-то вломился в нору Матео Джада и всадил полную обойму баллистического геля ему в левый глаз. «Ну», — сказал Миллер, — «похоже, я промахнулся». «В чем?» — спросил Хевлок. «Парни из ОВП не подменяют уголовников», — объяснил Миллер. «Они подменяют копов».